5. Я проснулся от звонка в дверь и стукнулся головой о стул. Не потому, что проснулся, конечно. Я ночью Делькин стул над головой поставил. Не знаю уж зачем. А теперь вот скинулся на звонок. Зашипел, испуганно лег обратно, соображая. Рывком отодвинул стул подальше и сел, потирая лоб и оглядываясь. Было темно, но по-утреннему. К тому же с улицы доносился совсем не ночной шум машин. Делька дрыхла, выставив голову пятку далеко в сторону. А у меня голову словно отшибло. Тер лоб и пытался сообразить, почему я в Делькиной комнате и на полу. Зачем упираюсь ногами в дверь и что меня разбудило. Сообразить не успел. Опять завопил звонок. Как подсказка. Что именно он подсказывает? Я никак не врубался. Чуть-чуть посидел, ожидая, что мама или папа откроют. Рванул к двери сам, чуть не стукнувшись, все о тот же стул, и остановился. Не в трусах же бежать. Со сна это не очень эстетично. На стуле лежал халат. Мне его Диани, бабушка, на день рождения подарила. Хорош халат, махровый. И что он тут в Делькиной комнате делает? В голове заколыхались клочки странного сна про дверь, про халат, и вроде бы про ножик. Или это не сон был? Не время вспоминать. Опять позвонят, всех разбудят, народ и без того нервный. А с недосыпу вообще колбасня начнется. Я накинул халат, не обратив внимания на тяжелый толчок полы в бедро, и поспешил к двери. Щелкнул выключателем, но сразу открывать не стал. Мало ли кто ранним утром в дверь звонит. Вдруг воры или бандиты. Слышал я всякие истории. Поэтому посмотрел в глазок, конечно. В глазке был папа. Выражение лица у него было странным. Видно даже в глазок, который здорово искажал. Я выбросил из памяти фильмы, в которых всякие гады вот так ставили перед глазком хозяина квартиры или его приятеля, чтобы им открыли дверь. Ну и врывались, значит, с гадскими последствиями. Это жизнь, а не кино. Здесь папа, это папа. И я открыл дверь. Лишь после этого, задумавшись, чего на лестничной площадке делать папе, который вообще-то с раннего вечера спокойно дрыхнет в спальне. Должен дрыхнуть. Ну, может, дела у него, подумал я, распахивая дверь с негромким, чтобы никого не разбудить воплем. «Здорово!» Папа не ответил. Смотрел куда-то вбок. А там не было никого. Я специально проверил. Только холодом поддувало. Я потер ступню о голень и сказал. «Ну, входи скорее. Дубак же!» Папа не зашел, а ввалился и застыл. Какой-то странный. Глаза и губы выкачены. Щеки то ли от этого впалые, то ли сами по себе спрятались. Брови домиком. Да еще одет в дикий болотный плащ с капюшоном, как на охоту. И под этим плащом папа был очень толстый и растопыренный, вопреки щекам, если так можно сказать. «Во, дурачица!» — подумал я неуверенно и спросил. «На рыбалку ездил, что ли?» Папа повел головой, мазнул по мне оловянным взглядом и отвернулся. Очень неудобным образом, по-моему. «И чего играется?» — подумал я. «Как будто кому-то от этого смешно». Я хотел сказать об этом. И тут папа пришел в движение. Покачался, переминаясь, и пошел гусиным шагом вдоль стенок прихожей с заходом в зал и обратно. Голова у него коротко поворачивалась туда-сюда. Но не ко мне. Точно на лицо прятал. «А чего перед глазком тогда позировал?» — подумал я зло. И тут папа чуть не сшиб меня с ног, зацепив твердым скользким локтем. И даже не остановился. Чапал себе дальше по расходящейся спирали. В сторону спальни с детской. Но нет, развернулся и снова к залу побрел. «Пап», — сказал я, потирая ушибленный бок. Широкая болотная спина качнулась за дверь зала и тут же уступила место руке, ноге, капюшону, которые мелко пошагали обратно. «Пап, хватит, а?» — попросил я громко, не отрывая глаз от отца. Я краем глаза заметил, что из кухни вроде высунулась на миг мамина голова. Опять лохматая. Торжествующе усмехнулась и тут же спряталась, только волосы мотнулись. Я рывком посмотрел. Нет никого. И тихо на кухне. Крикнул «Мама!». Папа подбредал ко мне. все так же отворачивая лицо. У него сейчас шея лопнет. «Мама!» — крикнул я уж совсем отчаянно. Папа резко развернулся и снова зашагал к залу. Развернулся, кажется, в сантиметре от меня. Аж костром пахнуло. А ведь я уже отступил на пол коридора. От папы никогда не пахло костром. Он никогда так себя не вел. «Это вообще папа?» «Папа, это ты?» — отчаянно крикнул я. Растопыренный плащ вышел на новый круг. Я решил больше не отходить ни на сантиметр и обязательно заглянуть под капюшон, чтобы все понять. Даже присел немножко и давил себе в вопль, тупой и дикий, чтобы горло разодрать, но прекратить эту непонятную и страшную ерунду. Пахнуло костром, плащ побрел к залу, а я почувствовал, что упираюсь спиной в ручку Делькиной двери. Блин, я же на месте стоял, вон у того стыка обоев, а уже сдвинулся на 1.5 метра. Надо вернуться. Ноги не шли. Не шли и все. Он к Дильке прет. Зачем-то. Имеет право, она его дочь. Не пущу. Я привалился спиной к двери, совершенно позабыв, что она открывается внутрь. Качнулся, но не провалился и сказал: «Стой. Не то себя, не то плащу». Сам устоял. Плащ приближался. «Стой, говорю!» «Драться не смогу, понял я. Это все равно отец». Или не отец, ну что же это, как можно о таком думать вообще? Пахнуло костром. Где мама? Почему все на меня-то? И крикнул почему-то по-татарски. «Тукта!» «Стой». Смешно. И главное, непонятно, подействовало или нет. Похоже, нет. Я, оказывается, на 0.5 метра двинулся в комнату. Зато горло посадил, как и мечтал. Никто не проснулся, даже Дилька, я мельком оглянулся. Она живая хоть? Сопит и хмурится. Плащ выбрался из зала. Я упал ладонями на косяки, впился в них и силой, честно, вернул себя в дверной проем. «Не пущу! Что происходит, а? А?» Кажется, я заорал это, осипшим-то горлом. Кажется, зажмурился. И, кажется, сделал что-то еще. И застыл с закрытыми глазами, ожидая, пока пахнет костерком. И, наверное, случится что-то еще. Сердце оглушительными толчками распирало горло и виски. Руки и ноги тряслись. Костром не пахло. Я медленно открыл глаза. В коридоре было пусто. В прихожей было пусто. В зале, кажется, тоже. Я быстро оглянулся. Дилька дрыхла, а я стоял в дверном проходе звездочкой, растопырившись руками и ногами. Правая рука ныла, как после акцентированного удара мимо груши. Я сказал: «Пап». Потом сказал: «Мам!» Было тихо, как ранним утром. Нормальным ранним утром. Я еще раз огляделся, подумал и осторожно вышел в коридор, в прихожую, в зал и на кухню. Не было там никого. Сон, что ли? Сплю и на руке лежу, поэтому и ноет. Я медленно вернулся в прихожую и уставился на торчащий из двери нож, размышляя, есть ли смысл щипать себя, чтобы понять, сон ли это? Сморгнул, вытянул руку и потрогал нож. Тот самый, что папа привез из деревни. Тот самый, что я ночью нашел зажатым в дверной петле. Это не сон был, значит. Значит, я в самом деле проснулся, непонятно от чего, весь в одеяле, как бутерброд, распутался, решил перейти спать в свою комнату, вышел туда, надел халат и вернулся в холодную прихожую. Включил свет и увидел, что внутренняя деревянная дверь в квартиру распахнута, а наружная, металлическая, приоткрыта. Подумал, может, мама среди ночи мусор выносит? Выглянул на лестничную площадку, послушал, окликнул, пожал плечами, испугался и попытался быстро захлопнуть дверь, но не получилось, потому что над верхней петлей торчал мой нож, рукояткой вверх. Кто-то его в щель воткнул, чтобы дверь не закрывалась. Я его вытащил, не думая, положил в карман, прямо лезвием, торопливо запер обе двери и пошел в Делькину комнату. Лег, уперся пятками в дверь, да еще непонятно зачем, над головой поставил стул с халатом. И с тем самым ножом в кармане. Тем самым, который я, видимо, выхватил и метнул в плащ. Со всей дури. Оттого рука и болит. «Я же его зарезал», — подумал я с ужасом. «А почему тогда нож в двери торчит?» выдернули из плаща и воткнули в дверь? Или нож сам отскочил и воткнулся рикошетом? Как он мог отскочить от обычного плаща? А как мог обычный плащ меня, как шайбу по льду, откатывать на метр? И где он теперь? Как вообще вся эта дурь возможна? Я сплю. Я сошел с ума. Я умер. Я раскачал нож, выдернул его из двери, ушел в Дилькину комнату, лег на пол, уперевшись пятками в дверь, поворочился, поставил над головой стул, попытался прочитать этикетку с нижней стороны сиденья, совсем рассвело, оказывается, сжал в кармане рукоятку ножа и уснул.